Нолан, пробормотала она и, слегка прихрамывая, поспешила к палатке, раз за разом повторяя это имя. Штаны были еще сыроватыми, но он без малейших раздумий натянул их на себя и, как был босиком, понесся к ближайшей рощице, дабы справить нужду. Смена одежды осталась в большой палатке, в которой целитель лечил Тонолана. Конечно, он мог бы отправиться к рощице и без штанов, однако вчерашняя улыбка Джетамио заставила его позаботиться о пристойном внешнем виде. Помимо прочего, он боялся ненароком нарушить какой-либо обычай этих людей, решивших прийти к нему на помощь. Вначале Джандалар хотел отправиться к роще, замотавшись в шкуру, служившую ему одеялом. Но не успел он сделать и двух шагов, как из-за палатки послышался звонкий смех Джетамио. Тогда он и решил натянуть на себя мокрые и холодные штаны. «Тамио, не надо над ним смеяться, это нехорошо», — строго заметила та из женщин, которая была постарше, и тут же фыркнула, не сумев сдержать собственного смеха. «Рош, я ведь и не думала над ним издеваться, верно? Ты только посмотри на него. Он хотел пойти, завернувшись в свою шкуру». Джетамио вновь захихикала, но на сей раз куда тише. «Почему он не мог пойти туда безо всего?» «Как ты сама этого не понимаешь, Джетамио?» «Они могут придерживаться совершенно других обычаев. Такое ощущение, что они пришли издалека. Я и одежды такой никогда не видывала, и язык их совершенно другой. Ни одного знакомого слова, верно? И произносят они их как-то странно. Скорее всего, ты права. Он явно не хотел, чтобы его увидели голым. Ты бы видала, как он покраснел, когда я подошла к нему прошлым вечером. С другой стороны, он был очень рад нашему появлению, правда? Разве его можно в чем-то обвинять? Рошарио, а как чувствует себя тот, второй?» Неожиданно посерьезнев, спросила молодая женщина. «Шамут что-нибудь говорил о его состоянии?» «По-моему, отек начал спадать, и температура тоже. Он и спать стал куда спокойнее. Шамут считает, что его поддел носорог. Не понимаю, как он вообще выжил. Если бы Высокий не придумал этот сигнал, раненому уже пришел бы конец. И все-таки им повезло, что мы их нашли. Должно быть, им улыбнулось Мудо. Матери нравятся красивые молодые мужчины. Тогда почему она не спасла Тонолана от носорога? Как он его искалечил? Как ты думаешь, он будет ходить?» Рошарио ответила ей нежной улыбкой. «Если бы ему передалась хотя бы половина твоей энергии, Тамио, он начал бы ходить прямо сейчас». Щеки Джетамио порозовели. «Схожу-ка я к Шамуду. Вдруг ему нужна помощь», — пробормотала она и тут же поспешила к палатке, отчаянно стараясь не хромать. «Почему бы тебе не принести Высокому его укладку?» — крикнула ей вслед Рошарио. «Иначе он так и будет расхаживать в мокрых штанах. Я не знаю, какая из укладок принадлежит ему. Вынеси обе, тогда и места в палатке будет куда больше. И еще спроси у Шамуда, когда его можно будет перевести к нам. Как там его? Тонолан?» Джетамио утвердительно кивнула. «Если мы задержимся здесь еще, Доландо займется охотой. Пищи-то у нас с собой немного. Рыбу в такой воде все равно не поймаешь. И вообще, рамудои предпочитают держаться подальше от берега. Мне нравится твердая почва под ногами. Ох, Рош, если бы ты вышла не за Доландо, а за одного из рамудои, ты бы считала иначе». Рошарио покачала головой. «Как же дождешься предложения от этих грибцов? Пусть я тебе и не родная мать Джетамио, но отношусь к тебе как к дочери. Об этом все знают. Если мужчина даже подойти к тебе боится, значит, нечего и думать о нем, поняла? Этому речному племени лучше особенно не доверять». «Не волнуйся, Рош, я пока не собираюсь сбегать с одним из них», — ответила Джетамио с озорной улыбкой. «Тамио, в племени Шамудой немало достойных мужчин, которые были бы рады перебраться в наше жилище. Что тебя так рассмешило?» Джетамио прикрыла рот обеими руками, однако так и не смогла сдержать смеха. Рошарио посмотрела в ту же сторону, что ее молодая собеседница, и поспешила зажать рот рукой, боясь рассмеяться в голос. «Пойду-ка я лучше за этими самыми укладками», — пробормотала Джетамио, давясь от смеха. «Нашему высокому другу явно следует сменить одежду. Она вновь громко фыркнула, прямо как ребенок, который наложил в штаны. Она скрылась в палатке, и тут же оттуда раздался ее звонкий, заливистый смех, который, вне всяких сомнений, был слышен Джандалару. «Веселишься, моя хорошая?» — обратился к ней целитель, вопросительно подняв бровь. «Ой, простите, я понимаю, что мне не следовало здесь смеяться. Дело в том, либо я перешел в лучший мир, либо ты, Донни, явившаяся для того, чтобы отвезти меня туда. Ни одна земная женщина не может сравниться с тобой красотою, но я не понимаю ни единого вашего слова». Джетамио и Шамут разом повернулись к раненому. Тот во все глаза смотрел на Джетамио. На его устах появилась слабая улыбка. Джетамио разом посерьезнела и села возле него на колени. Я его побеспокоила. Как же я об этом раньше не подумала? «Улыбнись, моя прекрасная Донни», — пробормотал Тонолан, взяв ее за руку. «Да, моя радость, ты его побеспокоила. Но пусть это тебя не волнует. Мне кажется, в скором времени ты вызовешь у него беспокойство иного рода». Джетамио бросила на Шамуда удивленный взгляд и покачала головой, так, словно не понимала, о чем идет речь. «Я зашла сюда только для того, чтобы помочь вам. Ты это уже сделала». Слова целителя изумили Джетамио еще больше. Порой понять его было просто невозможно. Проницательный, чуть ироничный взгляд целителя смягчился. «Я сделал все, что от меня зависело. Прочее зависит от него самого. Что ему может помочь? Все то, что усилит в нем волю к жизни. В том числе и твоя прекрасная улыбка, моя радость». Джетамио покраснела и смущенно понурила голову. Тонолан по-прежнему продолжал держать ее за руку. Она встретилась с ним взглядом. На нее смотрели серые, искрящиеся весельем глаза. Джетамио ответила ему лучезарной улыбкой. Целитель выразительно кашлянул, давая понять Джетамио, что ей не следует так долго смотреть на чужеземца. Она слегка смутилась и тут же поспешила отсесть в сторону.